Глава 25. Фонарики я выбрала, и мы даже повесили их с дядей Ваней. К слову, мужчине была жалована должность управляющего домом, и для меня все стало намного проще. Все вопросы он решал гораздо быстрее, чем бы это сделала я. А мне оставалось только радоваться тому, что у меня есть такой надежный помощник. Правда, Руслан недоверчиво хмурился всякий раз, глядя на вчерашнего несанкционированного гостя, но ничего не говорил и молча принимал наш тандем как должное. Осталось еще выбрать елку и игрушки, ну и про подарки не стоит забывать. Сразу после свадьбы Руслан заявил, что теперь, в те минуты, когда его нет рядом, меня будет возить его водитель Артём. К этому было непросто привыкнуть, ведь раньше я сама водила машину, и мне это нравилось. Но муж моих аргументов даже слушать не стал, мол, не положено по статусу. Руслан умеет убеждать, когда ему это нужно. Сказал, как отрезал. Мне же осталось только выдохнуть и согласиться. Сидя в машине на заднем сидении, я наблюдаю в окно, как снег кружится вдоль домов, оседая на карнизах и тротуаре. Автомобиль медленно плетется в пробке. А тем временем уже зажглись вечерние фонари, и здание причудливо осветила иллюминация. Город всегда преображается в это время года. Мне с детства казалось, что само ожидание Нового года несет ощущение праздника. Наверное, это самое ожидание даже лучше короткого праздника. Нас с детства фильмами и сказками приучили думать, что именно в этот период, длительностью всего несколько дней, все возможно. Повзрослев, мы перестаем верить. Все, кроме меня. Я всегда была наивной. Даже тогда, когда жизнь доказывала мне, что так нельзя. Мне хочется верить в чудеса. И я верю, ведь иначе просто нельзя. С этими мыслями не сразу замечаю, что автомобиль свернул не туда. А когда понимаю, что мы уже плетемся по проселочной дороге, подаюсь вперед, обращаюсь к водителю. «Артем, ты уверен, что мы едем в правильном направлении?» «Уверен», — отвечает мужчина. Откидываюсь назад и кручу головой, пытаясь в кромешной темноте за окном хоть что-то разглядеть. В свете редких фонарей видны лишь деревья. «Я просила в торговый центр», — говорю водителю. «И он точно не может быть здесь. Может, навигатор сломался?» «Нет. С навигатором все в порядке, Анастасия Михайловна». «Ерунда какая-то. Да он просто не работает в этой глуши, твой навигатор». «Артем, ты разве сам не видишь, что мы едем не туда?» «Все было бы гораздо проще, если бы я сама сидела за рулем сейчас». «Мы едем в верном направлении, Анастасия Михайловна». «Руслан Владимирович велел отвезти вас именно по этому адресу». «Что? Какому еще адресу?» «Если это еще одно мероприятие с привлечением прессы, то я не готова. На мне простые джинсы и свитер, а на лице лишь минимум косметики. И чем только Руслан думал, почему не предупредил? Это же в его интересах, чтобы я выглядела как жена депутата, верно? Обычно муж очень щепетильно относится к подобным выходам в свет. Это часть его рекламной кампании. Что же сегодня не дал мне знать? Руслан Владимирович?» Переспрашиваю, глядя на то, как наш автомобиль въехал в открытые ворота. Он плавно остановился во дворе, прямо у входа в дом. «Ты уверен, что мне сюда? Как-то не похоже это все на мероприятие для прессы. Что тогда? Званый ужин? Черт, Разве нельзя было предупредить? Достаю мобильный, набираю номер мужа. Его телефон выключен. И это еще более странно. Руслан никогда не забывает зарядить батарею. Он не из тех людей, у которых что-то может работать неисправно. И если телефон выключен, то это могло произойти только по одной причине. Он сам его выключил. Черт, что за день такой? Из дома вышел мужчина. Он подошел к машине, открыл двери с моей стороны. «Анастасия Михайловна, вас уже ждут», — говорит он, протягивая мне ладонь, чтобы помочь выбраться из автомобиля. Кручу головой, осматриваясь. Все это похоже на небольшой загородный дом, но никак не на место для публичного мероприятия. «Прошу вас», — привлекает к себе внимание мужчина. «Репортеров не видно, камер и фотографов тоже. Странно. Быть может, все это ждет меня внутри?» Иду в дом. Но и тут все тихо. Я бы сказала, удушающе тихо. «Вы можете пройти сюда», — говорит мужчина, указывая на приоткрытую дверь в одну из комнат. «Это никакое не публичное мероприятие. Слишком тихо и спокойно». «А мой муж уже подъехал?» — спрашиваю. «Вам все объяснят, не волнуйтесь». Только сильнее интригует мужчина. «Прошу, проходите. Мне осталось только послушно пройти в комнату». Двери тут же закрылись за моей спиной, стоило переступить порог. В слабом освещении ярко выделяется пламя камина. Глаза быстро привыкают, и я могу рассмотреть обстановку комнаты. Первым в глаза бросается огромный диван. И только потом замечаю стол в углу комнаты и мужчину, который за ним сидит. «Руслан?» — окликаю его тихо. Фигура пошевелилась. Мужчина налил себе в стакан из хрустального графина и отпил глоток. Он повернулся в мою сторону. Пламя камина осветило его лицо. «Вы?» Я узнала его сразу. «Тот самый мужчина, который подходил ко мне на вечере в особняке. Он говорил о том, что меня должно беспокоить поведение мужа. А я, как идиотка, думала только о своей ревности, вместо того, чтобы разузнать поподробнее, что он имел в виду. Да, конечно, я бы не смогла забыть это. Добро пожаловать в мой дом», — говорит он, вставая со стула. «Да он пьян!» Мужчина неуклюже поклонился, чуть было не упав носом в пол, но вовремя ухватился за спинку кресла и только благодаря этому удержался на ногах. «Располагайся, Анастасия!» — говорит он заплетающимся языком. «Ночь нас ждет долгая. Не нравится мне все это. И где Руслан? Почему он отправил меня в этот дом, а сам не приехал?» «Извините, забыла, как вас зовут», — отвечаю, даже не сдвинувшись к дивану, на который мне было указано. «Вадим», — напоминает мужчина. «А отчество?» «Отчество тебе ни к чему, Настя». Его тон и уверенность в голосе совсем не обрадовали. Все происходящее выглядит как дурацкая насмешка. Если это не розыгрыш или шутка, то что? «А Руслан скоро приедет?» — спрашиваю, скрестив руки на груди. «Наверняка это чья-то нечестная игра, призванная очернить либо Руслана, либо меня, как его жену. Ничего у них не выйдет». Мужчина пьяно хохотнул. «Он не придет, Настя», — заявляет самоуверенно. «Эта ночь только для нас с тобой».